Глава 27. Денис. Слова Оли повисают в воздухе. Такое ощущение, что в комнате стало еще более душно. Захотелось открыть окно, включить кондиционер и вылить себе на голову пару литров ледяной воды. Она меня как будто оглушила. «Развод?» — спрашиваю севшим голосом, переставая сжимать одеяло, которым она укрыта. «Да, я не вижу смысла в этом браке, Денис». «Оль, что за глупости?» Переворачиваю ее на спину, а потом беру за подбородок, чтобы смотрела на меня. Стеклянный взгляд практически прозрачных от слез глаз обдает холодом. «Мы можем разъехаться на время, если ты в этом нуждаешься. Сходить к психологу, в конце концов. Или к кому там ходят в таком случае, я не шарю. Давай просто переживем этот тяжелый период, а потом будем решать. Ты же сейчас нуждаешься в поддержке, а я обещал, что поддержу». «Поддержки от кого?» — со злостью цедит Оля. «От меня», — отвечаю, хмурясь. «От твоего мужа». «От одного из них». «Кого это? Них?» «Это все ваш криминальный мир». Она выпутывается из одеяла, а заодно из моих объятий. Садится, отодвинувшись от меня, и приглаживает растрепавшиеся волосы. «Сначала мама погибла из-за этого. Теперь папа». «Она же умерла в автокатастрофе», напоминаю я. «Ага, точно», — с сарказмом отвечает Оля. «Мама, которая училась экстремальному вождению, безупречно управляла автомобилем и мотоциклом, лично проверяла свой транспорт на проверенном СТО и вдруг разбилась. Ты серьезно веришь в эту чушь? Ей помогли!» «Так вот почему ты гоняешь на мотоцикле», — задумчиво произношу я. «И вот почему тебе так дорог тот самый». Оля окидывает меня равнодушным взглядом. «Я так больше не могу. Мне надоело каждый день бояться за близких. И пока еще не влюбилась в тебя, хочу уехать. Поеду на учебу. Денис, отпусти меня». Я не успеваю ничего ответить, как она поднимается и запирается в ванной. Я еще несколько секунд пялюсь на дверь, а потом падаю на спину и тяжело вздыхаю, глядя в потолок. В груди все горит. Печет так, что хочется содрать кожу и засыпать туда лед, чтобы хоть немного остудить внутренности. Мне чертовски больно. Не только от того, что сказала Оля, но еще и от понимания, что какие бы меры ни предпринимал, я уже ее потерял. Можно потерять то, чем никогда по-настоящему не обладал. Решиться на Олино предложение было не то, что непросто. Мне кажется, в день похорон умер и я. Мое сердце просто перестало биться, а все остальные органы начали работать в режиме энергосбережения, чтобы просто поддерживать во мне жизнь. Я оживаю только в двух ситуациях: когда наездно занимаюсь спортом и когда выступаю в судах. Все остальное время я — тень самого себя, оболочка, пустая и безжизненная. Оля вернулась в свою квартиру с тем чемоданом, с которым пришла в мою. И вот уже неделю не дает о себе знать. От людей, приставленных следить за ней, я знаю, что она активно готовится к переезду в Сан-Хосе. В офисе семейного адвоката душно, как было в моей спальне в день похорон отца Оли, хотя кондиционер нормально работает. Я немного оттягиваю воротник рубашки, чтобы дать себе хоть чуть-чуть пространства для следующего вдоха. Мы все ждем появления Оли. Она должна быть с минуты на минуту. Нам нужно подписать документы на развод, чтобы разойтись полюбовно. «Денис Алексеевич, у моей клиентки есть право на половину дома, который вы купили, оформив сделку уже после заключения брака». «Купил. Да, я купил дом. Хоть Оля сказала, что он не нужен. Когда же это случилось?» «Точно, я подписал документы в день свадьбы. Мне не терпелось сделать это именно в такой радостный для меня день. Более того, я хотел привезти Олю туда сразу после свадебного путешествия. Конечно, я воображал, что все будет совсем по-другому. Я был уверен, что в путешествии фея непременно в меня влюбится и вернется в состоянии эйфории. Я бы привез ее в наш новый дом, трахнул бы пару раз. И у нас была бы романтическая ночь на матрасе с шампанским и свечами. Она стала бы считать этот дом нашим собственным гнездышком, с которого началась бы история нашей семьи. Но смерть Губера перекроила мои планы. А теперь этот дом. Куда его?» «Денис Алексеевич купил его на собственные средства», — встревает мой адвокат. «У нас есть доказательства». «Ну вот и представите их в суде», — парирует адвокат Оли. Они продолжают спорить, когда я, бросив взгляд на часы, понимаю, что Оля не придет. Она предупреждала об этом. Уходя, попросила прислать ей бумаги почтой. Но я захотел личную встречу. Придурок. «Прекратите спор. Прерываю адвокатов таким тоном, что они тут же замолкают и пялятся на меня. Дайте ей все, что она не попросит», — приказываю адвокату. «Даже то, на что она изначально не имеет права». «Но, Денис Алексеевич, она же может...» «Я сказал все. Если захочет снять с меня последние трусы, так тому и быть», — отвечаю безжизненным голосом и выхожу из офиса. Вдыхая раскаленный уличный воздух, прикуриваю сигарету и пишу сообщение. «Денис. Оль, позволь, провожу тебя в аэропорт. Фея. Я уже уехала. Прости, что не явилась на подписание. Я просто не могу». «Она не может. А я, блядь, могу? Я, сука, могу!» Внутри меня все взрывается и тянет адской болью, ноющей, противной. Я бы и рад был сейчас впасть в ярость, разбить что-нибудь, подраться или влипнуть в историю. Но я в таком отупелом состоянии, что даже курю на автомате, не чувствуя горького привкуса табака. Может, мама права, и я нуждаюсь в поддержке семьи. Но я и с ними не могу общаться. Эти полные жалости взгляды, слова сочувствия, объятия, призванные согреть и успокоить. Все это только раздражает, но не дарит спасительного утешения. А что подарит? Есть ли вообще кто-то? Или что-то в этом мире, что сможет хоть немного усмирить бушующий во мне пожар? Позвонить бы и разъебать безопасника, который следил за Олей, за то, что не сообщил, что моя фея уже улетела или уехала в аэропорт. Но на это тоже нет ни задора, ни сил. Набираю номер и жду, пока самый отмороженный из друзей демона возьмет трубку. «Привет, Дэн!» — отвечает Артур. «Вот кто сейчас мне нужен. Ублюдок без чувств, которому чуждо сострадание, который просто поможет надраться до зеленых чертей». «Привет. Бухнем?» «Странно слышать это предложение от тебя. А выпить не с кем?» «Так бухнем или нет?» «Блядь!» — тянет он на выдохе. «Да бухнем! Приезжай в Подкову, знаешь, где это?» «Знаю. Я буду там через час. Заметано».